Глава 18. В Москве пришлось задержаться. Тут обнаружились проблемы в сфере сельского хозяйства. Не было ничего, ни инвентаря, ни организованных людей, моих, между прочим, ни системы. Ни одного плуга не осталось, хотя было три. Трехпольный севооборот так и не введен, хотя озимые посажены, но мало и бессистемно. Мало того, под Москвой не так много хорошей земли. Есть полоска чернозема где-то верст 50 в длину и 20 верст в ширину. И она, считай, почти не разработана. Даже та земля, где пробовали пахать, или скорее поглаживать и чуть взрыхлять поля сахой, так и не посеяли. Уже конец апреля, и в периоде климатического оптимума это время, когда все уже посажено. Политические события во Владимирском княжестве не способствовали вниманию к проблемам социального склада. Никто не задавался вопросом, что кушать через полгода-год. Было не до того, когда каждый день ждали боевых действий. У меня, у братства, было разрешение обрабатывать часть этой земли, чем мы занимались некоторое время. Но после пришли ратники Андрея, загнали часть людей за стены Москвы, а других выгнали. Ближайшие три деревни также были ограблены, а люди ушли. Вот и нет посевов, нет и людей, которых можно было прямо сейчас направить на поля. Сложностью было то, что оказалось не с кого спрашивать. Поставленный мной управляющий куда-то запропастился. Есть опасение, что его просто убили. Кто? Неясно. По прибытии в Москву я уже обнаружил город своим. Сюда ранее прибыл Тысяцкий Лис, потребовал открыть ворота, что и было сделано. После было объявлено, что ратники, удумавшие бунтовать в городе, могут решать. В принципе, у них только два варианта и было. Влиться послушниками в братство или валить. Хотелось бы сказать, что на все четыре стороны, но это не так. Юг для них закрыт. Там наши интересы или рязанцев с муромцами. На запад также нельзя. На север сами не пойдут, так как новгородцам они кровь пустили изрядно. Выходило, что только одно направление — восток. Нужно было бы сперва провести проверки, хотя бы узнать о преступлениях, не отпускать преступников. А позже было поздно. Шальные бунтари все ушли. Вольница, чувство вседозволенности — и погубили немало людей. Это когда словно живут последний день и берут от жизни все, что до того считалось невозможным. Насилие, грабеж, пьянство и чревоугодие вылазят на первое место даже у, казалось, приличных и богобоязненных людей. Про своего старосту точно ничего не знаю, но примеры того, как убивали моих крестьян, были. И не потому, что они мои, а потому, что первоначально в Москве несколько не хватало продовольствия, а бывшие ратники погибшего Андрея Юрьевича готовились к долгой осаде. Так что ревизии в сельскохозяйственной округе Москвы были, и они не отличались гуманизмом. Можно поручить организацию посевной, чепию или арону, и они справились бы, но я никогда не был приверженцем штурмового метода управления. Это когда обо всем забудем, навалимся скопом и... пятилетку за три года. Лучше всего, когда развитие идет по системе, и человек, занимающийся одним вопросом, завершает его, а не прыгает от объекта к объекту. Они оба занимались своими вопросами, делали это хорошо, порой отлично. Да и мне стоило показать, кто тут главный и от кого идут все блага. Так что практически в ручном режиме, когда даже приходилось принимать участие в разметке полей, а после и следить за распашкой. Своей волей привлекая ратников к аграрным делам, удалось хоть что-то сделать. По крайней мере, больше половины площадей, которые были мной определены под яровые, засеяли. А вот дальше я уже думал о том, что необходимо было каким-то образом разнообразить полевые культуры. И в этом направлении работа проводилась. Вот только к овощам у людей было отношение вторичности. Главное, чтобы зерно уродило, а овощи часто и не сажали. Только моим прямым указом стали чуть больше уделять внимание и гороху, и капусте, той же репе. И я решил под Москвой засеять оставшиеся площади репой, горохом и капустой. Что касается последней, то это в будущем ее сперва высаживали дома или в теплицах, а после уже рассадой на огород. Тут же, пока погода благоволит, нет необходимости так извращаться. А еще будем пробовать засаживать около 100 десятин льном и порядка 50 десятин коноплей. Канаты нужно уже плести. Много их потребуется для экспедиции в Америку. С истинным разнообразием в продуктовых наборах придется еще подождать, поскольку в Америку пока никто не отправился, насколько я это знаю. Да нет, не могли без меня. А вот построить по моим чертежам корабли, думаю, получится. Это если не кинут, как говорили в пресловутые 90-е. Но и на этот счет есть варианты. Зря ли я привлекал к себе артели корабелов из Смоленска, а после еще рубили дубы, досушили. Да, лишь год просушивали, но это же лучше, чем вовсе не сушить. И нет, мы не станем на Оке или на Москве-реке строить каравеллы или еще что. Мы только отрабатываем технологию строительства в миниатюре. Кораблики выходят всего десяток метров в длину и 2,5 в ширину. Паруса словно детские, но уже понятно, куда какой выставлять и как они реагируют на ветер. Но я пока о кораблестроительстве знаю лишь из отчетов. Сам только собираюсь направиться на экспериментальные мини-верфи. А вот как обстоят дела на строительстве кораблей для братства в империи, можно только догадываться. Прошло 2 недели работы нон-стоп, с минимумом сна и такой утомляемостью, что уже думал о возвращении болезни. Нет, это перенапряжение. Я уже в прошлой жизни понял, что административная работа, когда нужно коммуницировать с людьми, сложнее, чем, к примеру, на заводе детали точить. Сколько энергии высасывает уже то, что нужно доходчиво, ломая стереотипы и предрассудки, доказывать людям, казалось, прописные истины. Но я доволен собой. Умею работать, не разучился. Поэтому, когда закончил с вопросами посевной на землях у Москвы и понял, что дальше смогут справиться без меня, когда закончилось сложное, практически круглосуточное, почти месячное распределение прибывших из Византии людей, я отправился в Воеводино. Чепий настолько хорошо справился, что я решил сразу же отправить его в командировку по всем городам и весям, куда были распределены ранее люди. Мы же отправляли, понадеявшись, что все данные верные, и жилье, как и продукты на местах, в наличии. А сейчас было бы правильно посмотреть, как люди обустроились на новых местах, всего ли хватает, есть ли крыша над головой, ну и определить полезность людей. Мы даже совместно выработали алгоритм составления показателя полезности. Заодно Чепий отшлифует свои, или по факту, так и наши таблицы. Кроме всего прочего, ему нужно проконтролировать, все ли вновь прибывшие, да и коренные жители, заняты тем родом деятельности, который им прописан в таблицах. Требуется выяснить количество незанятых работоспособных женщин и подростков. Их вполне можно привлекать к сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, нужно ставить на очередность переселение. Нам большие пространства осваивать. А еще, это я уже совсем на перспективу развернулся. Но можно и о таких себе средневековых детских садах поразмыслить. А что? И таланты воспитательские да педагогические выявятся, и мамкам легче, и дополнительные руки в полях. Чепий должен был определить возможность подобного в иных поселениях, а я — в Воеводино. С мыслями о том, как лучше всего организовать процесс воспитания и обучения детей и подростков, я и подъезжал к Воеводино. Арон покинул мой обоз еще до развилки к центральному городу моих земель. Он отправился по делам проводить ревизии всего добытого в ходе войны и составлять обозы на торг в Киев, Смоленск, а также в Славгород, который должен строиться, куда уже намечено отправить еще порядка 500 ратников. Пусть на Балтике уже будет какой-никакой, но товар. Меха с воском не должны испортиться. Впрочем, и немного бумаги, и зеркал с десяток, и всяко-разное отправляли. Когда прибудет в Славгород кто-нибудь из европейских купчин, он будет приятно удивлен перечнем товаров в городе, а также и ценами на него. Чтобы привлечь гостей заморских на торги в Новый Город, нужно сделать так, чтобы им было более чем выгодно. Лишний процент маржи, дополнительный заработок – это топливо для мотивации купеческой. Один приедет, заработает лишком, последует сразу же трое. Это принцип финансовой пирамиды, психология торговли. Потому я нисколько не беспокоюсь, что город будет выстроен зря. Тут и логистическое плечо меньше, чем до Новгорода, в который, чтобы попасть, мало море пройти, нужно еще и по реке плыть, лавировать в бушующем озере. Прибудут касатики, никуда не денутся. Вопрос состоит в том, как доставлять товары в Славгород. Дело не только в том, что вокруг города чухонцы разные проживают. Логистика проблемная, но еще подумаем, выберем максимально рациональный маршрут. «Любый мой!» Еще на въезде в Воеводино навстречу выехала Тесса. Вот в такие моменты, когда навстречу скачет женщина, на ветру развиваются ее черные, как смоль, волосы, жену называть Машей не поворачивается язык. Сейчас она дочь степи, половецкая воительница Тесса. Желанная, сильная, покорная только мне одному. Мы подскакали друг к другу, на ходу лихо спрыгнули с коней и обнялись. «Люблю». Поддавшись эмоциональному порыву, я стал целовать жену в губы, щеки, шею. «Ну, будь, люди же смотрят», — сказала Маша. Но не отстранилась, а принимала поцелуи, периодически меня одаривая своим страстным, учащенным дыханием. «Ранее было, что старейшины при честном народе супружничались в чистом поле для плодородия, а мы стесняемся», — усмехнулся я. «Но да ладно, Любая, поехали домой, там и помилуемся». Я даже не стал обедать или отдыхать с дороги. Как только уточнил, готовили ли баню, приказав принести туда пиво и какой закуски, я схватил за руку жену и чуть ли не силой потащил ее, опешившую от моего напора, с собой. Впрочем, Тесса уже скоро обогнала меня и сама бежала в баню, игриво оборачиваясь и призывно игриво, еще больше воспламеняя мое желание, смеялась. Как мы разделись, я не помню, скорее всего, быстрее быстрого. И вот мы нагие, вот моя женщина, которую я безумно желаю, чуть смущенно опускает глаза. Нет, не была еще хорошо натоплена баня, потому и в парилке было тепло, но не жарко. Жарко стало, только когда мы накинулись друг на друга, и... Через пару часов полных страсти и любви мы пошли в терем. Я бы и здесь, в бане, провел остаток дня, но был еще один человек, обнять которого очень хотелось. Сына Александра досматривала главная мамка, то есть обернянька Агапа. И никто не волновался, когда ребенок оказывался в руках этой благословенной женщины. Как только я вошел в покои сына, большая баба, по местным меркам такая, что только из-за нее могли появиться мифы о великанах, встречала меня с недовольным видом. Не скажу, что я испугался, но насторожился, точно. Уж больно грозно выглядела Агапа. «Все, воевода, мочи нет! Забирай, хоть на работу, хоть в ратники! Одолели бабы!» Вопреки всяким законам приличия и субординации, жена мастера гончара Доможира с порога стала говорить на повышенных тонах. «И тебе не хворать, Агапа!» «Что-то попутало, али бесы вселились?» — сказал я, забирая Александра из рук женщины. «Чего строптивая такая стала?» «Одолели окаянные! С утра до ночи вожусь с ними, учу, кормлю, обхаживаю, а тут...» Сетовала наседка. «Не гневайся, воевода, но я твоим сыном занимаюсь, как со своим, но иным людям слово давало, что их чад без внимания не оставлю. Вот и достают бабы, уже со мной знаться не хотят. А раньше я была у них за бабского воеводу, слушались?» «Бабская воевода». Смешно звучит. Агапа — жонка видная в округе. Знаю ее, потому и не выгнал, и тем более не дал наказ выпороть. Она сейчас на меня кричала в присутствии иных слуг. И это не только за сегодняшнюю выходку с криком, а по совокупности мог бы выпороть. А видная она женщина не только своими, так сказать, мощными телесами, которые женские, но с приставкой «гипер», «гипергрудь», «гиперруки» и пусть рост не 2 метра, но под 1,90 м. Кстати, мужик ее, Гончар Доможир, низенький и щупленький. И как они, детишек столько настрогали. Фу, представил же такое. В баскетболистке Агапу в 21 веке, конечно, не взяли бы, так как вширь она зашла бы больше заметательницу ядер из тех, кто побеждает на Олимпийских играх. Не было бы у нее детей, взял бы воином. Да дело даже не в ее внешнем виде. Детей у нее 13 штук. Для этого времени столько детей – неудивительное явление. А вот то, что кого родила, тот и жив – это дикая редкость для Средневековья. Говаривали бабы местные, что ведьма она, что вдувает она жизнь в дитё свое очередное. Что удивительно, называя Агапу ведьмой, бабы говорят в уважительном тоне. Ну никак и ни у кого не вяжется такой феномен, как выживаемость всех детей. А церковь настолько развела систему оправданий детской смертности, что выживаемость уже не с христианством связывается, а с ведьмовством. Я знал, что к Агапе обращаются бабы, чтобы она досмотрела их детей, приплачивают при этом. Сколько ни говорила женщина, что она не обращается к старым богам и что христианка, не верили. И считалось, что даже неделя нахождения ребенка у Агапы заряжает чадо силами надолго и уменьшает вероятность смерти. Услышал бы такое без доказательств, так как минимум удивился бы. Но всему есть рациональное объяснение. Пришлось мне бывать в доме этой семьи, когда самостоятельно еще начинал вести таблицы именные. Все просто. Агапа – женщина аккуратная, даже мужа, насмех ему от других мужиков, тоже контролирует во всем, и в еде, и в чистоте. Кстати говоря, и замуж скорее она его взяла, а не он женился. Так как свататься пришлось силком, когда он переехал из Киева, а в итоге, после мощных убеждений, мощная женщина женила на себе гончара. Это было еще задолго до моего появления в этих местах. Так вот, Агапа рожала детей только в своей хате, только на определенном ложе. Хоть места и без того в доме немного, но эта часть дома всегда была нетронутой и чистой. Видимо, Агапа сразу планировала рожать, рожать, рожать. А годков-то женщине всего 33. Христов возраст, как говорят. А я, забрав Агапу к себе, оказывается, создал предпосылки бабьего бунта. Как бы комично это ни звучало, но подобное явление недооценивать нельзя. У хорошей бабы и мужик с троем ходит. «Успокойся, Агапа!» — призвал я женщину к спокойствию. «У меня есть к тебе предложение». «А к тебе вопросы», — подумал я, глядя на икону. «Как получается, что я, въезжая в город, думаю о проблеме, причем о такой, что еще не поднимал ранее? И вот оно, решение. Только я подумал о детских садах в будущем, как с порога является потенциальная заведующая этим самым заведением. Агапа не просто многодетная мать, мужественная и напористая. Она, как только Спиридон, а потом и отец Даниил при церквях открыли воскресные школы, детей туда повела и сама увлеклась учебой, хотя и до этого читать-писать умела. Малых, как могла, обучала самостоятельно. И дети ее на людях были всегда примером послушания и воспитания. «Агапа, есть у меня что тебе предложить. Баб же из тех в городе, кто и почти не работает, хватает? Да не замужних на выданье. Вот ты подбери себе». Начал я уже выдавать распоряжение новому сотруднику. Да, не очень мне хотелось отпускать такую опытную мамку. Но есть кому за Александром присматривать, хватает нянек. Мои расчеты о целесообразности детских садов создали нелегкий выбор. Если учитывать, что и без детских садов люди работают, то на производительности и на работоспособности профессиональный уход за детьми не сильно скажется. А вот оплата труда работников детского сада ляжет бременем на казну братства. Это же и няньки, и мамки, и стрепухи-поварихи. Для того, чтобы смотреть за сотней детишек, нужно оплатить труд десяткам работников. Положить нужно не менее 7 кун серебром на месяц каждой бабе. Еще бы, чтобы бабы уговорили своих мужей отпустить их. Не хотелось бы в семейные уклады лезть. Однако появление детских садов создает имидж братству. И не это главное. При установленных правилах по гигиене, питанию, досмотру детей мы снизим детскую смертность в разы. Дети традиционно не так хорошо и досматриваются своими родителями, о гигиене и правильном питании говорить не приходится. Ну и другое, забота о своих людях делает их поистине своими. Выстроить систему. Сад, начальная школа, ремесленное училище. Это очень важно. Если раньше я считал подобное почти нереальным, то сейчас очень даже. Конечно, у меня нет учителей, но есть маломальски образованные женщины. Они могут научить грамоте и примитивному счету. Вопрос с наставниками необходимо решать для ремесленных училищ. Там нужно все же давать основы математики, физики, химии. Если будущий кузнец-бронник будет понимать свойства металлов, иметь понятие о температуре, то и на практике быстрее освоится, сможет что-то в своей работе улучшить. В неделе будет 6 учебных дней, кроме воскресенья. 3 дня учащиеся будут на практике осваивать сразу 2 профессии. 1 день полностью уйдет под изучение закона Божьего. В дни теории 1,5 часа будут отдаваться воинскому искусству. Каждый мужчина в моих землях должен знать, с какой стороны держать копье и как перезарядить самострел. На большее я и не рассчитываю, хотя путь в ратники открыт любому. Были бы предпосылки, характер и желание. Красиво все звучит, но я понимаю, насколько будет сложным осуществление замысла. Я очень рассчитываю на то, что мои записи, зовущиеся учебниками, помогут. Может, придется устраивать ланкастерскую школу. Это когда ученики, усвоившие материал, обучают тех, кто отстает. Так сильно сокращается потребность в наставниках, однако ухудшается уровень образования. Но мне же не нужны гении. Для развития науки будет академия, ну и православный затвор семинария. Вторая больше станет развивать теорию и практику православия. Мне важнее квалифицированные работники. Нужен печатный станок, и я создам его в ближайшее время. Раньше при отсутствии достаточного количества пищевого материала думать о печати было преждевременно. Сейчас же я понимаю, что опаздываю с этим, и я видел когда-то тот самый печатный станок. В той же поездке, где и технологию производства бумаги подсмотрел. В прошлой жизни, разумеется. 3 дня я был с семьей. Я потребовал, чтобы никто не беспокоил. Веснян, ставший моим главным рындой-телохранителем, отворачивал всех просителей. Встречи все равно были, но, как говорится, не только без галстуков, но и без портков. В бане пьянствовали. Прибыл Алексей, отчитавшийся, что его жена готовится принять постриг, а ему жену бы уже 3-ю, а то с детем сам не разберется. Боброк был тут же, у него также ребенок. Дочка родилась. Озадаченный отец даже спрашивал меня, кого я вижу женой для своего сына. Смешно, когда дети еще только учатся садиться, а родители уже размышляют о том, как их усадить за свадебный стол. Пришлось перенаправить матримониальные потуги друга в другую сторону. Хотелось бы породниться с кем знатным и полезным для дела. Приехали и другие приближенные мне люди, и мы употребляли хмельное. Пили вино, дорогущее, к слову. Шлифовали все это пивом и медом. И тогда на этой пьянке, что началась в бане, а закончилась почему-то в конюшне, где и уснули, я решил изготавливать алкоголь. Уровень развития кузнечного дела, как и стекольного, позволял создать самогонный агрегат, да не один. А сырья хватало для производства. Еще раньше все было приготовлено, Оставалось только соединить детали самогонного аппарата да научить 3-4 человек производить дистиллят. Конструкция была мне известна из детства, и нельзя сказать, что детство было такое, мягко сказать, неправильное. Все было правильно, как у многих тогда. Дед ставил брагу, а после, когда брага подходила, они с батей в подвале дедовской хрущевки гнали продукт, экспериментировали еще. Так поступали не только мои родители. Особенно во второй половине 80-х годов самогон гнала каждая третья семья. Такой вот был сухой закон на закате Советского Союза. Не хочу спаивать Русь. Такая отрава, что будет капать из краника в глиняный кувшин, способна убить целый народ. Если люди так пьянеют от пива, то крепкий алкоголь будет не завуалированным ядом, а самой что ни на есть отравой. Но почти все нужно пускать на продажу. И будь что будет с европейскими народами, деньги за это можно получить очень серьезные. А еще одним уксусом в нашей примитивной, но уже где-то и продвинутой медицине не обойтись. Алкоголь может быть дешевле уксуса и использоваться и как антисептик, и анестезия. Притупление боли, к примеру, когда нужно вытянуть стрелу, очень важно, ведь человек может умереть от болевого шока даже чаще, чем от раны. И только на четвертый день я отправился на учебные площадки военного лагеря у Воеводина. Так получилось, что я теперь не могу усидеть на одном месте. Я люблю свою семью. Это понял отчетливо и больше не подвергаю никакому сомнению. Но домоседом не могу оставаться».